Глава 11. Мгновенно возникшая мысль убить свидетеля тут же исчезла. Я находился в пространстве теней, и старик просто не мог меня видеть, если не обладал склонностью к управлению энергией тьмы. Но он не только видел меня, но еще и достаточно настойчиво тянул за полу моего пиджака. «Не бойся меня, странник», — произнес Ваари и осторожно отпустил мою одежду. «Я не причиню тебе вреда. Я лишь хочу поговорить с тобой». «О чем?» — пересилив себя, подумал я. «О твоем пути и месте в этом мире», — беззубо улыбнулся старец. «О том, зачем ты сюда пришел и куда идешь, и о том, что ты несешь в себе». «Кто ты?» — спросил я. Вокруг все было спокойно. Мимо прошел молодой парень, вежливо кивнув моему собеседнику на ходу. Тот кивнул в ответ и подслеповато прищурился, вглядываясь в кольцо соседнего яруса, плывущего в небе. «Мое имя тебе ничего не скажет, странник», — мысленно ответил Ваари. «Я лишь один из многих, кто хранит память прошлого. Память о тех временах, когда нашим домом был большой мир, который сейчас все храмовники называют темным. Хранитель памяти». Такие Ваари были в каждом племени. Часто они решали судьбы жителей, выискивая ответы в тенях прошлого. Тяжелая участь существ, которые рождались с памятью многих поколений в своей голове. «Говори», — коротко подумал я. «Что говорит тебе имя Бассар Кейн, странник?» — спросил старик. Я удивленно посмотрел на своего собеседника. Сколько прошло времени с момента изменения мира, я не знал. Явно больше нескольких сотен лет. Услышать это имя от кого-то из ныне живущих я никак не ожидал. «Продолжай», — холодно произнес я. «Помнишь», — с облегчением улыбнулся старик. «Твоя ошибка стоила жизни нашему миру, Халрат. Бассар был слеп, как и все мои предки. Ты видел, что выбранный им путь ведет в бездну, но не остановил его, а подтолкнул. Возможно, скоро тебе снова придется сделать выбор». «Что ты имеешь в виду, старик?» Я начинал терять терпение. Разговоры с видящими всех мастей никогда не были моей сильной стороной. Я тонул в их речах, как насекомое в сладком сиропе. Слишком много тумана и неопределенности. «Чего ты добиваешься?» «Просто хотел напомнить тебе, что выбор есть всегда», — уверенно ответил Ваари. «Как бы тебе ни казалось и что бы ни происходило вокруг, выбор есть всегда, Халрат. Помни об этом, когда круг замкнется». Старик неожиданно отшатнулся от меня, выхватил из хламиды толстую палку и изо всех сил ударил по лежавшей перед ним миске для пожертвований. «Тревога!» — покраснев от усилия, заорал старик. «Тьма пробралась в поселение. Я чувствую ее носителя на пороге светлого храма нашего покровителя». Вопль старика всполошил всю округу. Со всех сторон к нам бежали взволнованные Ваари с первым попавшимся под руку оружием. На вершине храма пробудилось сознание одного из святых. В моей руке возник Ахеп, и я занес его над головой подлого старика. «Помни!» — за секунду до смерти снова возник в моем разуме голос Ваари. Клинок разделил старика на две части. Остановить свой удар я просто не успел. Слишком велика была моя ярость. Внезапный поток сырой силы пространства выбил меня из теней. Толпа Ваари на мгновение замерла. По ступеням храма Криона стекала кровь старейшего жителя деревни. Тяжелые капли красной влаги падали на камни с моего меча. Пауза длилась не больше секунды, а потом я услышал давно забытый боевой клич жителей Нижнего мира. Толпа бросилась вперед и почти мгновенно умерла. Возможно, где-то среди погибших были родичи Кири, но эти мысли я просто вычеркнул из своего сознания. Необходимо было расчистить поле грядущего боя, потому что с вершины храма уже спускалась первая четверка крионитов, а перед ними шагал сам настоятель. На мгновение я подумал, что глаза подводят меня, но быстро убедился, что это не так. К крупный мужчина в оранжевом одеянии сжимал в руке такого же цвета меч. Очертания оружия на мгновение поплыли, а потом все тело настоятеля укрыл божественный доспех. Криониты бросились вперед вместе со своим предводителем, и я поднял над собой сферу истинной тьмы. Структура великого заклинания рвала окружающее пространство, но остановить первый удар противника я мог только так. Полотнища барьеров метнулись ко мне, словно хищные змеи, но я успел закрыться. Носитель божественной брони обрушил на темную сферу всю свою ярость. Связующие нити рвались под его клинком, как обычные веревки. Моя структура потеряла стабильность, но это был только первый шаг. Я не первый раз имел дело с носителями живых артефактов. Их прочность и возможности поражали воображение. Пожалуй, это было лучшее изобретение жрецов владыки пространства с самого начала времен. Но и у этого оружия имелись свои изъяны. Совместный удар крионитов скрыл верхний слой моей защиты, а настоятель первой же атакой пробил два оставшихся. Перед моим лицом мелькнул оранжевый клинок, и я перешел к активным действиям. Плотность покрова тьмы резко увеличилась. Разорванные энергоканалы заклинания хлестнули сырой силой предвечной вокруг, превращая окружающий день в полночь. Я располовинил резерв и создал собственную копию, на которую повесил управляющие нити защиты. Артефактный меч служителя Криона рвался к горлу моего двойника, а я тем временем ушел из зоны столкновения и вынырнул из теней за спинами крионитов. Впереди тонула в волнах темной энергии оранжевая фигура в доспехах. Четверка адептов не давала распространиться рвущейся на волю тьме, сжимая и прессуя ее всеми доступными им силами. Короткий взмах мечом. Ахеп забирает жизнь и энергию одного из крионитов аспекта защиты. Противники настолько увлеклись уничтожением богомерзкого проявления скверны, что отреагировали на мое появление слишком поздно. Второй защитник лишился головы. Я ударил ногой по обезглавленному телу, швыряя его в оставшихся крионитов. Прием грубый, и на особый эффект я не рассчитывал. Всего лишь хотел выиграть пару мгновений, чтобы сменить позицию. Ответная атака превратила ступени, на которых я стоял мгновение назад, в пыль. Внизу рычал в моей ловушке настоятель. Облако тьмы надежно удерживало носителя божественного доспеха в своих объятиях. Вреда оно моему противнику нанести не сумело. Слишком уж хорошо тот владел своей броней, но выиграть для меня несколько дополнительных секунд вполне могло. Лишившись защитных аспектов, воины Криона бросились в безумную атаку. Давить дальше темную сферу моей защиты они посчитали бессмысленным. И очень напрасно. Тьма подвижна и изменчива. Любую защитную структуру можно мгновенно превратить в атакующую, особенно если ты собрался сделать так с самого начала и только ждал подходящего момента. Настоятель внезапно рухнул на землю, вывалившись из вязкого плена. Потрепанная сфера темноты разделилась на две части и рванулась к открытым спинам адептов пространства. Мягкие волны силы предвечной неуловимо изменились в полете, превратившись в множество острейших пиков. Атака крионитов захлебнулась в их же крови, и у меня остался всего один противник. Настоятель уже поднимался с земли и направил в мою сторону оранжевый меч. В этот момент я отчетливо понял, что сильно переоценил своего противника. В моем мире такого могущества и уровня владения божественным оружием могли достигнуть только сильнейшие воины. Те, кто провел всю жизнь в сражениях и каждую крошку силы добыл в бою. Я знал немало случаев, когда древние герои религии Криона гибли в постоянных попытках достигнуть вершины бесконечной лестницы. Этот человек к ним явно не относился. Лицо жреца было закрыто глухим шлемом. Все его тело закрывал непробиваемый доспех из божественного металла. Но даже так он не чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы немедленно броситься в бой. Чего он дожидался, я прекрасно понимал, но играть по чужим правилам при этом не собирался. Я неспешно спустился на несколько ступеней и поднял меч в атакующую позицию. Ахеп безмолвно ревел от переполнявшей его силы. Я чувствовал волны жадного интереса, исходившие от заключенной в моем оружии сущности. Такого противника мой клинок еще не встречал, и его дико привлекал оранжевый блеск чужого доспеха. «Тебе не место в этом мире, отродье тьмы!» — довольно грубо рыкнул настоятель. «Убирайся прочь или умри!» Эхо слегка исказило голос мужчины, придавая ему ракочущие ноты. Выглядело это довольно угрожающе, если бы не подрагивающий в руках моего противника меч, который никак не мог определиться со своим положением. Настоятель пытался предугадать мою атаку и найти гарантированный способ защитить свою жизнь, однако подобного способа не существовало. «Я как раз собирался уходить», — любезно улыбнулся я в ответ. Слова противника даже в качестве угрозы воспринимать было глупо. Если бы он мог что-то сделать, то уже сделал бы. Хотел на прощание оставить небольшое послание твоему господину, червь. «Как ты смеешь!» От возмущения у жреца перехватило дыхание. Похоже, он давно привык ко всеобщему преклонению. Местные ваари наверняка ловили каждое слово этого служителя в надежде приобщиться к его мудрости. «Я позабочусь о том, чтобы ты страдал целую вечность в сиянии моего господина, отродья!» «Смею!» Мгновенно перемещаясь вплотную к жрецу и отбивая в сторону его меч, прошипел я. Ахеп попытался привычно уничтожить препятствие и обиженно зазвенел, столкнувшись с достойным противником. Клинки пространства не уступали ему в прочности. Поглотить четко структурированную силу Криона моему оружию не удалось. Второй удар обрушился на плечо настоятеля, и тот рухнул на одно колено. У обычного доспеха в этом месте было сочленение. В любой другой ситуации мой противник уже мог лишиться руки, но не сейчас. Оранжевый наплечник сменил форму, намертво цепляясь к моему клинку. Со стороны жреца послышался довольный смешок. Возможно, он посчитал, что его трюк сработал. Отчасти так оно и было, но только отчасти. Я развоплотил Ахеп и создал его в другой руке. Новый удар и новый блок. Такого носитель божественного доспеха не ожидал, но отреагировать успел. На его месте стоило перейти в контратаку, но реального боевого опыта служителю Криона явно не хватало. Я многократно увеличил скорость. Доспех противника стремительно обрастал уродливыми наростами, превращаясь в жуткое подобие оранжевого ежа. Удары слились в единый бесконечный звон, который разносился над безлюдной площадью как гимн превосходства предвечной. Одного обладания божественным доспехом для сражения со мной было мало. Мне почему-то вспомнился Бас. Вот кому всегда было плевать, кто перед ним и какими силами обладает его противник. Сломить дух Кейна было практически невозможно, и любые божественные подарки были для него всего лишь инструментами. И уж точно, мой старый знакомый не стал бы всецело полагаться на чей-то дар, тем более так безоглядно. Мне потребовалось почти сотни ударов, чтобы вытащить на поверхность все скрытые в доспехе противника силы. Ахеп выл от ненависти и желания добраться до противника. Но сейчас у него была другая задача, и он успешно с ней справился. «Там, где есть свет, всегда есть тьма». Каждый имеет свою тень, и адепты предвечной умели использовать этот факт в своих целях. Из земли ударило в тело настоятеля копье мрака. Истончившийся доспех не успел защитить своего носителя, а сам, наполовину оглушенный жрец, уже с трудом понимал, что происходит. Я рывком разорвал дистанцию и безразлично посмотрел на дергающееся тело моего врага. Пятиметровое копье тьмы нанизала служителя владыки пространства на себя, как бабочку. Оранжевый доспех померк, и на землю упал короткий меч настоятеля. Без поддержки своего носителя этот артефакт работать не мог. Послание было доставлено. Я стабилизировал созданную структуру и превратил ее в самостоятельный объект. На грани чувств слышалось подрагивание энергетического фона. Подкрепление настоятеля было уже рядом. Помощь, которая ему уже не пригодится. Весь бой занял меньше минуты. Я пробежался взглядом по окровавленным ступеням, отыскивая свой пропуск обратно в Зингар. Голова одного из крионитов валялась в десятки метров от меня. На вершине храма полыхнула вспышка оранжевой энергии, сообщая о прибытии новых сил противника. Я подхватил свой пропуск, нырнул в пространство теней и понесся в сторону дольмена, через который я попал в это место. Однако просто так уходить не стал. Несколько десятков спящих структур разлетелись по всей площади. Часть осела в камнях, но больше половины нашли пристанище в телах погибших жителей деревни, меняя их под свои нужды. Заряда каждой структуры было достаточно для короткого боя. Шансов у таких поделок не было никаких, но и победить врага у меня цели не было. Время. Мне всего лишь нужно было немного времени. По ногам хлестнула густая трава. Граница поселения осталась позади, и почти в тот же миг активировалась большая часть моих закладок. Тьма меняла мертвые тела, бросая их в бой против явившихся по сигналу тревоги крионитов. Часть сознания отстраненно контролировала ход сражения, хотя это и сражением сложно было назвать. Полтора десятка адептов пространства и пара храмовников просто уничтожала мои поделки без всякого вреда для себя. Вмешиваться я не собирался. Структуры активировались последовательно, и на смену павшим марионеткам поднимались новые. Позади была уже половина пути, когда над храмовым поселением вспухло объемное облако темноты. Прощальный подарок крионитам сработал раньше, чем я рассчитывал. Слишком рано они проявили интерес к моему посланию. Овеществленная энергия тьмы, составлявшая основу огромного копья, не выдержала нагрузки и взорвалась мириадами крохотных осколков. Каждый из них при удачном стечении обстоятельств мог принести смерть одному из моих врагов. Однако крианиты не спешили умирать. Все защитники четверок надежно блокировали выброс темной энергии, и жертв удалось избежать. Неважно. Гораздо больше меня интересовало другое. Рассеянные в пространстве частицы энергии предвечной передали четкий сигнал. Дюжина крионитов отправилась в погоню за нарушителем границ священного места, за мной. Каким образом они сумели найти мой след, понять не удалось. Зато сразу стало ясно, что двигаются эти существа на своей территории гораздо быстрее, чем я, даже в пространстве теней. Через несколько секунд позади появились первые признаки погони. Криониты перемещались короткими порталами, и возле дольмена вполне могли оказаться раньше меня. Я на ходу прочертил по влажной земле длинную борозду своим мечом и влил в нее половину оставшейся у меня энергии. Грубый и энергозатратный, но очень эффективный инструмент создания препятствий погоне. Справа промялась на метр в глубину земля. Первая атака прошла мимо, но это ничего не значило. Я был уже в зоне досягаемости противника, правда, второй атаки не последовало. На пути крионитов поднялась мутная завеса временного барьера, сломавшая настройки порталов. Марш преследователей сбился. Я на миг остановился у входа в дольмен, заливая сырой энергией голову крионита в своей руке. Взгляд неожиданно зацепился за спящую под стеной девчонку. Криониты пробили заслон и продолжили погоню. «Какой же ты идиот, Халрат!» Подхватывая на руки ребенка, зло сплюнул в сторону я и бросился внутрь. Найти точку активации перехода внутри дольмена оказалось не так сложно. Нужное место мягко светилось цепочкой оранжевых рун. Я ударил пропуском в центр рисунка, дремлющие силы пространства пробудились, а в следующее мгновение каменный свод треснул и обрушился вниз лавиной камней.